Глава восьмая. Тимур. Я знал заранее, что Серега выкинет какую-нибудь хрень. И оказался прав. Он еще днем где-то встретился с ведущей и договорился о том, чтобы самому участвовать во всех конкурсах. Еще и подкупил кого-то, чтобы вторым участником непременно стала Арина. А вот хрен ему, это только моя игра. И так моей и останется. Хорошо, что мое предчувствие меня не обмануло. Я приехал заранее, выловил ведущую Аню прямо за сценой и выяснил все подробности. У Сереги не было никаких шансов. Зачем мне это было нужно? Дожать девчонку и вытурить из своей жизни. Посмеяться, поиздеваться. Пусть она всю эту муть пройдет со мной. Ну и, если честно, это было очень интересно. Подробности программы я заранее не знал. Анька была моей давнишней знакомой, и, на удивление, мы с ней неплохо ладили, хотя между нами никогда ничего не было, а это вообще большая редкость. Она, наверное, единственная, кто не мечтал залезть ко мне в штаны. У нас был странный формат отношений, вроде как друзья, но никогда не упускали возможности подколоть друг друга. Когда я пришел к ней с этой необычной просьбой не допустить моего друга к конкурсам на посвящение, она даже зависла ненадолго. Потом долго смеялась, в итоге махнула рукой и сказала что-то типа «любой каприз». Потом опять долго смеялась и в неверии мотала головой. «Я не верю своим ушам, Тимур. Неужели нашлась та, которая разобьет твою корону о твою же голову? Я уже очень хочу на нее посмотреть». «Ерунду не говори», — начинаю закипать. «Она вообще-то моя сестра». А самого передергивает от этой мысли. «Ну да, ну да», — скалится в противной улыбке. «Я сразу так и подумала». «Только давай без твоей самодеятельности», — строго выговариваю ей, «и без всяких сюрпризов. Ты же меня знаешь, сделаю все в лучшем виде». «Как раз это меня и напрягает больше всего, что я слишком хорошо тебя знаю». Вот только при этом разговоре я не сразу вспомнил, что в начале нашего знакомства, глядя на мою нескончаемую толпу поклонниц, еще на первом курсе, она ехидно пообещала, что когда-нибудь доберется до меня и женит хотя бы понарошку. Ну что я могу сказать? Сбылась мечта идиотки. И вроде бы должен был разозлиться за весь этот идиотизм, но реакция Арины перекрыла все мое недовольство. Я, как наркоман, впитывал каждую ее эмоцию. Смущение, испуг, злость и лихорадочный блеск в глазах. Она всегда выдает такие чувства, что я невольно залипаю. То боится меня так, что все тело дрожит, и длинные ресницы трогательно трепещут, то злится, забавно раздувая свой маленький носик и обдавая льдом красивых зеленых глаз, они темнеют и становятся похожи на море перед грозой. Супер! Она бесится, но ничего не может сделать, пытается дать отпор и сопротивляться, но у нее ничего не получается. Милая скромняшка, которая рядом со мной превращается в настоящую фурию, огрызается и грубит. Потрясающе. Мне нравится. Я готов смотреть на это круглыми сутками. Брачные клятвы изрядно меня насмешили. Анька-паразитка оторвалась на нас по полной программе. Она даже танец нам замутила в конце со спецэффектами. Я такого не ожидал. Но будем считать это приятным бонусом. Если честно, я и не вспомню, когда танцевал в последний раз. Просто прижал к себе эту мелкую заразу сестру и вдыхал ее сногсшибательный запах. Она пахнет спелыми ягодами и ванилью. Может, это потому, что она увлекается выпечкой. Прикол с наручниками стал для меня еще одним сюрпризом. И не сказать, что приятным, потому что брать на трек Арину я не собирался. Это не для таких, как она. Это опасно. Я, конечно, хотел ее напугать, но не такими способами. В итоге у меня не было выбора, потому что я опаздывал. А опоздание, если заранее заявиться на участие в гонке, может привести к дисквалификации. Когда я привез ее на трек и увидел, какими глазами на нее таращится Марат, я озверел. Эта горилла двухметровая пялится на нее так, как будто хочет сожрать вместе с одеждой и кроссовками. Почему меня это так волновало? Да хрен знает. Она же все-таки какая-никакая родственница. Самый кайф я поймал, когда вместе с ней участвовал в гонке. Адреналина больше, он ощущается ярче и как-то по-особенному. Целовать ее в мои планы вообще не входило, но после того, как я выиграл, нам обоим это было нужно. Ну и лишний повод показать ей, кто здесь главный. Наручники мы с ней сняли только дома. Хорошо, что у меня в гараже валялись ключи, которые подошли. Надо было как можно скорее избавиться от ее общества, потому что в больших дозах она мне противопоказана. Кажется, у меня начинается интоксикация, от которой все тело горит и наливается дурманящей тяжестью, а голова вообще перестает соображать. Тимур. Откладываю все свои дела, потому что второй день не могу дозвониться до матери. Нужно срочно заехать к ней и узнать, что случилось, пока я никого не убил в порыве злости. Захожу в квартиру и сразу улавливаю запах алкоголя. Сердце снова сжимается, потому что я понимаю, что она так и не смирилась с последними новостями. Моя ненависть к новым родственникам сразу возвращается и затмевает беспросветной мглой весь мой разум. Нахожу мать на диване. Она крепко спит, укрывшись пледом. Я сажусь рядом в кресло, потому что боюсь ее оставлять в таком состоянии одну. Сегодня мне больше никуда не надо. Дела подождут, поэтому переночую здесь. За всю ночь мне так и не удается сомкнуть глаз, а наутро в голову приходит идея нанять ей домработницу. Она и поесть приготовит, и присмотрит. Уверен, что аппетита у матери нет совершенно, и сама она себе готовить не будет. С подругами видеться перестала, вообще никуда из дома не выходит в последнее время. Хуже всего, что я не знаю, как ей помочь, не понимаю, что за любовная лихорадка такая. Я уверен, что в этой жизни любить надо только себя, больше никого. За что она так предана отцу? Он даже мизинца не стоит на ее руке и никогда не стоил. Мать просыпается и замечает в кресле меня. Вижу ее виноватое лицо, потому что она не успевает скрыть свои эмоции. «Давно сидишь?» — тихо спрашивает. «Давно», — отвечаю честно. «В университет не пора?» Сразу меня призывает к порядку, несмотря на то, что со своей жизнью разобраться не может. Или просто хочет меня выпроводить, чтобы снова начать заливать свое горе. «Я не уйду», — твердо отвечаю, чтобы даже спорить не начинала. «Пошли, я завтрак приготовлю». Встает и направляется в ванную. Она появляется на кухне буквально через 10 минут и выглядит так, будто только что вышла из салона красоты. Ровная, идеально гладкая кожа, ни одной морщинки, молодая, красивая женщина. У нее же еще все впереди. Она вполне может встретить мужчину и снова полюбить его. Как мне донести до нее всю эту информацию? Через полчаса мама ставит перед носом тарелку с кашей. Обычно я такое не ем, но сейчас отказываться не собираюсь. «Тим», — начинает она неуверенно, опустив глаза в тарелку, — «я справлюсь, правда. Мне просто нужно время прийти в себя. Не переживай». «Мам, уже столько времени прошло. Смирись и живи дальше. У тебя такие возможности. Съезди в отпуск, развейся». Вообще, эта идея мне не очень нравится, потому что в отпуске я не смогу ее проведать, буду сходить с ума от неизвестности, если она не возьмет трубку. Но и другого пока придумать ничего не могу. Мама берет пульт и включает телевизор, который висит прямо на стене напротив нас, переключает каналы и внезапно неподвижно застывает на месте. Я сначала не могу понять, что с ней случилось, пока не поднимаю глаза на экран телевизора. Там, крупным планом, показывают отца и его новую пассию. А диктор, громким, воодушевленным до тошноты голосом, объявляет о помолвке счастливой пары. Я со страхом перевожу взгляд на мать, и у меня внутри все обрывается, потому что в ее красивых глазах стоят слезы и дрожит подбородок. Она резко соскакивает с места и убегает в ванную. А я в этот момент чувствую себя так, будто меня катком переехало. Зажмуриваю глаза и сжимаю кулаки до хруста. Если эти две приживалки в ближайшее время не уберутся из нашего дома, я за себя не ручаюсь. Мама возвращается на кухню через полчаса и все-таки уговаривает меня поехать в университет, обещает, что все будет хорошо. Я соглашаюсь, потому что пора напомнить моей сестренке, что время идет, пора съезжать и принять более жесткие меры, чтобы ускорить ее мыслительные процессы. Арина. «Блин, колись, чё, правда?» В неверии смотрит на меня Рита. Я останавливаюсь прямо посреди коридора и недовольно смотрю на нее. «Ну вот что она устроила?» «Да, правда, правда», — отмахиваюсь от нее. Нашла повод для радости. Тебе послезавтра 18, и ты молчала?» — кричит почти на весь университет. «Благодаря твоим крикам, теперь даже сторож на входе в курсе этого», — осуждающий ее одергиваю. «Надо что-нибудь замутить веселенькое. 18 бывает раз в жизни». «Ты не поверишь, но 19 тоже». «Нет, это уже совсем другое. 18 — это супервозраст, это совершеннолетие. Это когда перед тобой открываются все двери и падают все запреты». Я начинаю хохотать над ее сравнениями. «Ненормальная девчонка. Меня и так везде пускали. Не думаю, что послезавтра что-то изменится». «Ночные клубы, бары, рестораны, да много всего», — перечисляет она, загибая пальцы. «Я не хожу по таким местам». «Самое время начать», — уверенно перебивает меня. «Короче, ладно, мне пора бежать. Все, организацию праздника я беру на себя. Ни о чем не волнуйся», — быстро проговаривает и убегает, сломя голову. «Да я как-то и не собиралась», — отвечаю в пустоту. «Чего мне волноваться было? А вот после фразы «организацию беру на себя» самое время начинать. Выхожу из университета после последней пары и сразу врезаюсь в какого-то парня. Моя сумка при этом выпадает из рук и катится по ступенькам вниз. Поднимаю голову и встречаюсь глазами с Сергеем. Он крепко обнимает меня за талию, якобы поддерживая, чем настораживает еще больше. «Не ушиблась?» — как-то слишком участливо спрашивает. «Все в порядке», — заверяю его и пытаюсь осторожно высвободиться из тесных объятий. «Можешь отпустить?» Он нехотя отходит в сторону, а я натыкаюсь взглядом на своего сводного брата. Он стоит в самом низу на первой ступеньке и смотрит с такой злостью, что я с трудом сдерживаю желание поскорее сбежать. А прямо возле его ног распласталась моя сумка, и, конечно, из нее высыпалось все содержимое. «Боже, мне что, сейчас идти и ползать у него в ногах, чтобы собрать все обратно?» Стою в полном ступоре и смотрю на него, а он также смотрит на меня. Опять погружаюсь в то опасное чувство, когда реальность ускользает. Остаемся только мы вдвоем, он и я. Все окружающие звуки исчезают, оставляя только вязкий туман и звенящую тишину. «Да что ж это такое-то?» Я прихожу в себя, когда Сергей осторожно касается моего плеча. Перевожу на него свой поплывший взгляд, разрушая тем самым магию нашего с Тимуром общего погружения в бездну. «Ты точно в порядке?» — уточняет еще раз. «Да». «Может, тебе помочь?» — спрашивает, указывая на мою сумку и ее содержимое. «Нет. Вот только этого мне сейчас не хватало — ползать вместе с ним возле лестницы. Я справлюсь сама». Я собираю все свои силы и иду навстречу этому дьяволу. Можно сколько угодно тянуть время, но он, похоже, не собирается уходить. Подхожу ближе с бешеным биением сердца, которое оглушает не только меня, но и всех вокруг. Смотрю прямо на него, чтобы доказать, что мне не страшно. Его рот расплывается в наглой усмешке, и я опускаю ресницы. В глаза смотреть нельзя, это путь в неизвестность. Буду смотреть ниже. Например, на татуировку возле ворота футболки. Быстро понимаю, что это тоже плохая идея, потому что опять зависаю на ней. Никогда не видела, чтобы тату настолько подходило своему хозяину. Есть в этом что-то завораживающее. «Отойди!» Слишком агрессивно обращаюсь к нему. «Пожалуйста!» Добавляю мягче. Надеюсь, что это поможет. «А что мне за это будет?» Нагло спрашивает и наступает кроссовком прямо на тетрадь. А я уже по обложке вижу, что это за предмет. Психология. Опять. Что ж мне так не везет-то с ней? Там у нас самый чокнутый профессор, помешанный на своем предмете. Он не допускает никакого проявления неуважения. Уверена, что это касается даже тетради с конспектами. Черт, у меня теперь однозначно будут проблемы из-за него. «Ты испортил мою тетрадь», — озвучиваю вслух и морщусь. «Я знаю», — спокойно пожимает плечами и дальше стоит, как статуя. «Господи, ну что за напасть?» Я ненадолго поднимаю на него глаза, затем просто разворачиваюсь и ухожу. Не буду я ползать перед ним на карачках. Сумка дешевая, тетради все равно он мне испортил. Больше там ничего ценного нет. Может быть, помада и маленький пробник духов. Пусть заберет их себе и подавится уже. Мне для любимого родственника ничего не жалко. Добравшись домой, лезу в задний карман джинсов и в панике замечаю, что телефона там нет. Неужели он тоже был в сумке? Это плохо, черт возьми. Это очень плохо. У меня блокировка стоит самая примитивная, да и вообще сам телефон простецкий. Зачем ему мой телефон? Сама себя успокаиваю. Вряд ли такой избалованный парень, как Тимур, обратит свое внимание на такой раритетный экземпляр. Во всяком случае, я очень надеюсь на это. В свой день рождения я просыпаюсь уже изначально в плохом настроении. Ненавижу этот день, но тот факт, что это всегда очень расстраивает маму, заставляет меня настроить свое выражение лица хотя бы на нейтральное и не забывать периодически выдавливать из себя улыбку. Вчера вечером ко мне приезжал Сергей и вернул сумку с вещами. Его приезд стал для меня настоящим сюрпризом. Я его в гости не звала, да и другом своим не считала, хотя бы потому, что он друг Тимура. Но он отказался передать сумку через охранника, настаивая на личной встрече. Не знаю, на что он надеялся, я просто молча взяла свою вещь, выдавила спасибо и сразу ушла обратно в свою комнату. Все лежало на своих местах, включая затоптанные тетради. Телефон, на первый взгляд, не пострадал, включался и звонки принимал, поэтому я выдохнула и забыла об этом. Пока я собиралась в университет, стараясь в день своего рождения выглядеть еще более незаметной, чем обычно, на мой телефон начали приходить странные сообщения с незнакомых номеров. Типа таких «Напиши, куда подъехать!» «И ты меня зацепила!» Ничего не понимая, я подумала, что, возможно, кто-то ошибся номером. Спустилась на первый этаж и, бесшумно проскочив мимо кухни и столовой, выпорхнула из дома. Даже если мама уже проснулась, пусть она лучше поздравит меня вечером. Меня, как обычно, возле дома забрала Рита, предварительно утопив в поздравлениях, поцелуях и объятиях. Более того, к капоту ее машины была привязана большая связка шаров, которые, естественно, привлекали к нам массу нежелательного внимания. Ну вот и рухнула моя последняя надежда остаться сегодня незамеченной. Уже сидя в аудитории, мой телефон, вместо того, чтобы принимать сообщения с поздравлениями, принимал все те же бредовые сообщения, а следом странные звонки с незнакомых номеров. Я заподозрила неладное после сообщения «Хочу тебя прямо сейчас». Открыла все свои социальные сети, чтобы пересмотреть, что там творится, и чуть не умерла от стыда. В моей группе со сладостями, в моей, черт возьми, любимой группе с огромным числом подписчиков были опубликованы картинки порнографического содержания, а под ними был указан мой номер телефона. Я сразу все поняла, и чьих рук это дело. Мне тут же стало ясно. Глаза защипало от набежавших слез, и в самый ближайший момент я рисковала опозориться перед всем курсом. Рита, увидев, в каком я нахожусь состоянии, быстро соскочила со своего места и за руку потащила меня на выход. Нам повезло, что преподаватель задерживался, и еще не поздно было сбежать с пары. Она затаскивает меня в туалет и трясет за плечи. «Что случилось?» — спрашивает с волнением. «Говори, ну же!» Я хватаю воздух рывками, давлюсь им и, естественно, сказать ничего не могу. Рита подводит меня к раковине и, набрав полные ладошки ледяной воды, выплескивает мне в лицо. Я мигом прихожу в себя, и в этот же момент слезы ручьем брызгают из моих глаз. «На, смотри!» — протягиваю ей телефон. «Это надо увидеть, чтобы понять всю степень моего отчаяния». Рита быстро пробегает глазами по фотографиям, потом читает сообщения и умудряется ответить на пару входящих звонков, которые теперь следуют один за другим. Я столько отборных матов еще никогда в жизни не слышала, сколько она вывалила на только что звонивших. «Погоди реветь!» — успокаивает меня между делом. «Я уже все уладила. И у меня есть один чокнутый друг-программист. Он нам сейчас все мигом исправит». Она тут же звонит своему очень умному программисту с моего номера и объясняет проблему. Тот обещает поставить на мой номер временную переадресацию и какие-то дополнительные фильтры. «Ты не понимаешь», — пытаюсь выдавить между всхлипами. «Там же все наши клиенты. Там есть чопорные дамочки в возрасте. Представь, они это все увидят. Да я со стыда сгорю, когда в следующий раз поеду отвозить им заказ». «Послушай меня». Мы все исправим и повесим там объявление, что страницу взломали. Такое случается сплошь и рядом. Не плачь, пожалуйста, у тебя такой день сегодня, продолжает уговаривать, а мне только хуже становится. Ненавижу этот день, теперь еще больше, продолжаю рыдать на плече у подруги. Ну нет, так дело не пойдет, уверенно перебивает мое нытье. Поехали, для начала съездим к нам на дачу. Там сама обстановка действует успокаивающе, а к вечеру мы замутим такую вечеринку, которая тебе и не снилась. Естественно, мутить я ничего не хочу. Я вообще больше всего хочу пойти, лечь и умереть где-нибудь тихонечко. Но, судя по всему, сделать мне этого никто не даст сегодня. Я тебе обещаю, мы отметим этот день так, что ты запомнишь его на всю жизнь, уверяет меня. Но я и так его запомню. Такой позор разве забудешь? Рита начинает что-то быстро печатать и рассылать в телефоне. Я особо не вникаю, просто хочу поскорее уехать отсюда. Мы вместе с ней выходим из туалета, после того, как я окончательно привожу в порядок свое зареванное лицо, и сразу натыкаемся на жутко довольного Сергея. Рита громко фыркает и, кажется, совсем не собирается сдерживать свою злость. «Твой друг — настоящий козел, так ему и передай!» Цедит сквозь зубы. «И подарки он дарит дерьмовые!» «Какие подарки?» — застывает в недоумении. Я всеми силами призываю подругу заткнуться сейчас, но, кажется, это бесполезно. «У него спросишь, что за дерьмовые подарки он дарит на дни рождения?» Продолжает сдавать меня с потрохами. «А у кого день рождения?» — летит следом вопрос. «У Арины, конечно!» Так говорит, будто это очевидно. Сергей ошеломленно застывает на месте и уже открывает рот, чтобы что-то сказать, но Рита в этот момент дергает меня за руку и ведет к выходу. Но хоть не пришлось выслушивать поздравления. И на том спасибо.